На борту Fidelitas Lex состоялось собрание чрезвычайной важности. Войдя в зал военного совета, Аргел Тал не смог удержаться от благоговейного вздоха. Он ожидал совещания капитанов, капелланов и магистров орденов несущих слова, но никак не предвидел, что здесь будут присутствовать и командиры повелителей ночи, легиона Альфа и железных воинов, не говоря уже о трех центральных фигурах, окруживших гололитический стол. Собравшиеся расступились, пропустив Ларгара в середину зала, где он встал рядом со своими братьями. Никто из троих его не приветствовал, но и к остальным не выказывал особого почтения. Аргел Тал, занимая место впереди Астартес, пробормотал приветствие двум стоявшим по соседству капитанам. Символы на их доспехах, нанесенные плавным настромским шрифтом, помогли определить их личность. Первый, высокий и суровый воин, с бронзовыми черепами, свисавшими на цепях с наплечников, нес обозначение 10-й роты и имя Малкарион. Второй не нуждался в представлении, каждый узнавал его с первого взгляда. Его доспех был увешан растянутыми и высушенными кусками освежеванной плоти, а лицевой щиток был выполнен в виде выбеленного черепа. Его имя гремело по всему Империуму и стало таким же известным, как имя Абадона из сынов Хоруса, Эйдолона из Детей Императора, Лардарона из Кровавых Ангелов, или даже как имена самих примархов. Аргел Тал наклонил голову в знак уважения к Сиватару, первому капитану Легиона Повелителей Ночи. Воин тоже кивнул в ответ. «Вы опоздали!» – проскрежетал динамик его шлема. Аргел Тал не попался на приманку Повелителя Ночи. «Какая наблюдательность!» – ответил он. «Ты еще и хронометром умеешь пользоваться!» Из-под разрисованного под череп шлема Сиватара донеслось гортанное, одобрительное ворчание. Ларгар поднял руки, призывая к молчанию. Дружеские перепалки, ворчание и смех среди Астартес тотчас стихли. «Времени мало», — заговорил Золотой Примарх, — «и события уже происходят. Все, кто собрался в этом зале, не должны питать иллюзий относительно того, с чем мы столкнулись. 8 легионов, из которых 4 наши, и бесчисленное количество миров поднимаются против Империума. Если мы намерены идти на Терру и захватить трон, мы должны уничтожить легионы, оставшиеся верными Императору. И мы должны сделать это самостоятельно. Неважно, насколько преданы наши армейские полки, стоит им вступить на поверхность Иствана, они будут уничтожены. Поэтому мы пойдем в бой без них. Астартес против Астартес, брат против брата. В этом есть определенная поэзия, которую все вы, несомненно, оценили». Никто не произнес ни слова. И Ларгар продолжил. «Все мы шли разными путями, но все пришли к одному и тому же. Император обманул наши ожидания. Империум нас разочаровал». При этих словах Ларгар кивнул в сторону самой большой группы воинов Повелителей Ночи, сверкавших молниями на доспехах. «Он разочаровал нас неопределенностью своих законов, упадком культуры и несправедливостью по отношению к тем, кто преданно служил ему». Затем он показал на капитанов Железных Воинов в простой керамитовой броне. «Он разочаровал нас пренебрежением к нашим достоинствам, нежеланием награждать за кровь, пролитую нами ради его возвышения, и необеспечение единства в те моменты, когда мы больше всего нуждались в этом». Воины легиона Альфа безучастно и молча стояли в своих раскрашенных под чешую доспехах. «Он разочаровал нас», — Ларгар кивнул в их сторону, «изъяном в самой своей сути, несовершенством в стремлении к совершенной цивилизации и слабостью по отношению к вторжениям ксеносов, жаждущих извратить человечество на свой манер». Наконец примарх повернулся к своим капитанам в серой броне, украшенной молитвенными свитками. «И он разочаровал нас больше всего тем, что основан на лжи, Империум построен на опасном обмане и разрушает нас, требуя принести истину в жертву необходимости. Это империя, разрастающаяся благодаря греху, и она заслуживает гибели. Здесь, на Иствани 5, мы начнем процесс очищения. Из этого праха восстанет новое царство человечества. Империум справедливости, веры и просвещения. Империум, предсказанный, руководимый и оберегаемый воплощениями самих богов. Империя достаточно сильная, чтобы выстоять в пламени и крови будущего. В зале произошла небольшая перемена. Но от усиленных чувств Астартес она не могла укрыться. Все воины выпрямились, руки потянулись к рукояткам оставшегося в ножнах оружия. Император верит, что мы верны ему. Только из-за этой ошибочной уверенности он приказал нашим четырем легионам прибыть в этот сектор. Но наша коалиция – плод нескольких десятилетий планирования. Союз был задуман и осуществлен согласно древнему пророчеству. Хватит прятаться в тени. Хватит манипулировать передвижениями флотилий и фальсифицировать сведения об экспедициях. Начиная с этого дня и впредь Легион Альфа, несущие слово, железные воины и повелители ночи будут стоять вместе, обогренные кровью, но не покоренные, под знаменем воителя Хоруса, второго императора, истинного императора. Астартес стояли недвижимы. С таким же успехом примарх мог обращаться с речью к статуям. «Я вижу ваши глаза», — Ларгар улыбнулся и обвел взглядом зал. «Да, несмотря на ваши шлемы, я вижу колебания, смущение и недоверие к каждому стоящему рядом брату. Между нами не было дружбы, не так ли? Мы никогда не были союзниками. Наши легионы объединены кровным родством, но еще не сошлись в едином, проверенном братстве. Но помните об одном. Глядя на цвета доспехов, столь отличных от ваших собственных, вас объединяет справедливость. Вас объединяет мщение. Каждое оружие в этом зале служит одному делу. И это мои сыновья, братья и кузены. Это и есть необходимая нам сила. Начиная с сегодняшнего дня, мы станем братьями. Нас породнит горнило войны». После речи Ларгара воцарилась тишина. Примарх повернулся к гололитическому столу и уже начал вводить коды, необходимые для активации генератора изображений. Как вдруг за его спиной послышался негромкий лязг. Ларгар оглянулся через плечо в поисках источника шума. Несколько капитанов, несущих слово, пожимали руки своим коллегам из других легионов, и с каждым мгновением их становилось все больше. Они сжимали друг другу запястья в традиционном жесте, означавшем скрепление договора. Протянул руку Сиватару. Повелитель ночи обхватил его запястье. И их лишенные эмоций взгляды из-под лицевых щитков встретились. «Смерть лже-императору!» – произнес Сиватар, став первым из живущих, кто высказал слова, эхом прокатившиеся через все тысячелетие. Проклятие подхватили другие голоса, и вскоре его выкрикивали во все горло. «Смерть лже-императору! Смерть лже-императору! Смерть! Смерть! Смерть!» В разгар криков все четыре примарха улыбнулись. Изгиб их губ был различным, холодным, угрожающим, насмешливым или снисходительным. Но это было единственным проявлением эмоций. Ларгар ввел заключительный код. Гололитический дисплей ожил, и его встроенные генераторы воспроизвели мерцающее изображение тундры. Зернистая картина, испещренная штрихами помех, повисла над столом. Головы в шлемах из темного железа, цвета морской волны и полуночного неба. Алые и серые повернулись, чтобы взглянуть на пейзаж. Перед ними предстала многокилометровая впадина, образовавшаяся в результате тектонического сдвига. «Ургальское ущелье», — раскатистым баритоном произнес один из братьев Ларгара. «Наши охотничьи угодья». Конрад Курц когда-то, вероятно, был величественным существом. Все в его облике говорило о царственной натуре. Но теперь изящество и величие были отброшены, и осталась неприкрытая суть воина-принца. Беспощадное и мертвенное благородство. Облаченный в черную броню с отделкой из тусклой бронзы, примарх повелителей ночи указал на впадину одним из четырех силовых когтей своей перчатки. «Увеличить изображение». Невидимые сервиторы выполнили требования. Трехмерное гололитическое изображение на миг расплылось. И тотчас на его месте появилась более подробная картина. В одном конце впадины возвышалась крепость из пластали, керамита и ракрита, с трудом различимая из-за пелены пустотных щитов, защищавших ее от орбитальной бомбардировки. Вокруг нее несокрушимой стеной тянулось кольцо бастионов, баррикад, траншей и земляных укреплений. Каждый из собравшихся воинов сразу понял, что это такое. Шедевр оборонительного мастерства, созданный, чтобы сдерживать атаки десятков тысяч вражеских солдат. В другом конце каньона в ожидании замерла целая флотилия десантных катеров и капсул. Но взгляды всех присутствующих приковало к себе темное пятно в центре ущелья. В решающем сражении сошлись две армии, две сероватые массы боевых порядков, перемолотых в единую орду. «Увеличить центральный сектор», — приказал примарх Курц. Изображение расплылось и снова сфокусировалось, показав нечеткую картину, искаженную помехами. «Гражданская война!» Конрад Курц улыбнулся, сверкнув глазами и зубами. «Силы обеих сторон равны. Поскольку наши братья из Гвардии Смерти, пожирателей миров, сынов Хоруса и детей Императора, удерживают господствующую позицию, а Железные Руки, Саламандры и Гвардия Ворона пользуются численным преимуществом, Аргилтал, выдохнув, зарычал и почувствовал, что его губы увлажнила желчь. Головы ближайших соседей повернулись в его сторону, но он проигнорировал их настороженные взгляды. «Брат!» — окликнул его Эреб со своего места рядом с примархом. «Меня одолела жажда!» — с улыбкой ответил Аргилтал по закрытому вокс-каналу. «Одолела жажда?» «Эреб, я отведал крови Астартес. Она настолько насыщенная, что вкус навсегда останется в памяти. А ее святость пощипывает язык. Я снова попробую ее на Истване 5. Капеллан ничего не ответил, но Аргилтал видел, как Кэрип повернулся к Корфаэрону и прекрасно понял, о чем они говорят по закрытому каналу. Эта мысль вызвала у него самодовольную усмешку. Глупые существа так дорожат своими мелкими амбициями, так отчаянно стремятся к кратковременной власти. На мгновение он ощутил жалость к примарху. Он 4 десятилетия руководствовался их бессодержательными замыслами. Последняя мысль охладила нарастающий гнев Аргилтала. А что они делали все это время? Замечание Корфаэрона относительно нянек для Кустодис вдали от истинного легиона задело его сильнее, чем он готов был себе признаться. Рычание в его горле утихло, сменившись звериным подвыванием. «Тише!» — проворчал Сиватар. Аргилтал напрягся и задержал дыхание, стараясь подавить гнев, вызванный тоном своего соседа. Какое бы существо ни было с ним связано, оно не желало подчиняться. «Раум!» «Что?» «Я Раум!» Аргилтал обнаружил, что его сердце стучит в такт произнесенным шепотом словам. Желчь, вскипая, пузырилась на губах, а безжалостная боль пронзила руки до самых костей. «Ты вторая душа, о существовании которой давно догадывался мой отец». «Да, ты искажаешь мои мысли, я все время впадаю в ярость и бросаю своим братьям резкие слова. Я поднимаю наверх лишь то, что уже существует в тебе. Я не позволю тебе завладеть мною. Я и пытаться не стану. Мы одно целое. Я достаточно долго проспал, чтобы просочиться в каждую клеточку твоего тела. Это твоя плоть, и это моя плоть. Она скоро изменится. Мы Аргилтал, и мы Раум. «У тебя такой же голос, как и у меня. Так моя душа говорит с твоей, и так наша общая плоть переводит мысли в доступную для смертных форму. У меня нет голоса, только рев, который мы с тобой будем испускать, проливая кровь». Аргелтал ощутил влагу вокруг пальцев в перчатках. «Мне больно, я не могу пошевелить руками». «Симбиоз, союз, баланс. Будет время, когда ты станешь лидером. Будет время, когда наверху окажусь я. А к чему эта боль?» «Это прелюдия к грядущим переменам. Боги уже позвали нас. Назначенный час пришел. Я стал быстрее, сильнее и энергичнее, чем прежде. И я не могу снять доспех, даже шлем». «Да, теперь это твоя кожа. Какие еще могут быть изменения?» Раум рассмеялся дразнящим, далеким шепотом. «Ты в своей жизни не раз будешь слышать голос богов. На самом деле назначенный час еще не наступил. Ты услышал призыв начать долгую войну. Но боги еще не крикнули. Это только прелюдия. Но я слышал их, мы все их слышали. Ты узнаешь крик богов, когда услышишь его на самом деле. Это я обещаю». «Гал Ворбак встанет с железными воинами, образуя наковальню», — завершил свою речь Ларгар. Аргелтал снова сосредоточился на окружающих. Боль в руках быстро утихла. Не зная, что сказать, он кивнул примарху, соглашаясь со словами Ларгара, хотя и не знал, о чем тот говорил. Примарх доброжелательно улыбнулся в ответ, словно понимая рассеянность сына. Лорд Курц обратил недремлющий взгляд на своих Астартес. «Тогда мы готовы. Моя первая рота тоже присоединится к железным воинам для первоначального удара». «Дач Сетхикара, тач Дасавакиан», – прошептал он, воспользовавшись ностромским наречием. «Салрутхис вех заджас». Капитаны легиона Повелителей Ночи ударили темными перчатками по керамитовым нагрудникам. «Одетые полуночью!» — хором крикнули они. «Железо внутри!» — угрюмо произнес Пертураба и вскинул свой массивный боевой молот на плечо. «Железо снаружи!» Его люди в ответ застучали по палубе рукоятками топоров и молотов. Воины легиона Альфа и их примарх по-прежнему хранили молчание. Завершить собрание, как и предполагал Аргелтал, тоже выпало Ларгару. Противоборствующие силы сражаются на поверхности вот уже 3 часа, и пока никто не добился победы. В этот момент лоялисты ждут нашей высадки и верят, что мы поможем им нанести решительный удар. Все мы знаем свои роли в этом спектакле. Все мы знаем, чью кровь придется пролить, чтобы спасти нашу расу от вымирания и возвести Хоруса на престол повелителя человечества. Братья! Примарх почтительно склонил голову. «Сегодня нам предстоит сделать первый шаг к построению нового царства. Да пребудут с вами боги!» Аргелтал уже двинулся к выходу из комнаты, как вдруг заметил, что его подзывает к себе бывший наставник. Эриба можно было назвать привлекательным, только в том смысле, в каком говорят об оружии. Холодный клинок, опасный, независимо от того, в чьих он руках. Отражающий свет, но не излучающий собственных лучей. Командир Гал Ворбак подошел ближе, издавая негромкое рычание и наслаждаясь вкусом своей ярости. Эриб хотел с ним поговорить, и Корф Айрон почти наверняка тоже задержится. Это уже само по себе вызывало беспокойство. Какие честолюбивые стремления внушили они примарху за 4 долгих десятилетия? Что они видели за это время и чему научились? Его рычание стало громче. «Можешь его ненавидеть, но не нападай. Он избранный, так же, как и ты. Я всегда буду слышать твой голос. Нет, наш конец предопределен. Мы будем уничтожены в тени огромных крыльев. После этого ты уже не услышишь мой голос». Аргелтал почувствовал, как похолодела его кровь, и понял, что, по крайней мере, на этот раз ощущение не связано с обещанными изменениями его тела. «Эриб», — приветствовал он первого капеллана, — «я не в настроении спорить». «Я тоже», — ответил старший воин. С момента нашего последнего разговора многое произошло. Мы оба много чего повидали и сделали трудный выбор, чтобы прийти к этому моменту. Суровый непреклонный взгляд Эриба остановился на глазных линзах Аргелтала. Трудно было не восхищаться его неизменной выдержкой и безграничным терпением. Как было трудно забыть и об огромном разочаровании, тем более, что оно было справедливым. «Я слышал обо всем, что вы видели и через что вам пришлось пройти», — продолжал Эриб. «Ксафин держал меня в курсе». «У тебя есть, что мне сказать по существу?» — пробормотал Аргелтал. И даже ему самому эта фраза показалась ребяческой. «Я горжусь тобой», — Эриб на мгновение коснулся плеча Аргелтала. «Это все, что я хотел сказать». Не говоря больше ни слова, Эриб ушел вслед за примархом. Куар Фаэрон издал булькающий смешок и неторопливо отправился за ними, поскрипывая сочленениями терминаторской брони.